Они уселись на крыше у низкого белого парапета. Под ними поблескивали огни ночного города. «Там есть счастливые люди», — сказала Амира. «Но я не думаю, что они так же счастливы, как мы. И белые женщины, наверное, не так счастливы. Как ты думаешь?» «Я знаю, что они не могут быть так счастливы». «Откуда ты знаешь?» «Они не кормят сами своих детей. Они отдают их кормилицам». «Никогда я такого не видела», — со вздохом сказала Амира. «И не желаю видеть. Ай!» Она прижалась головой к плечу Холдена. «Я насчитала 40 звезд, и я устала. Погляди на него, моя любовь, он тоже считает». Ребенок круглыми глазами смотрел на темное небо. Амира передала его Холдену, и сын спокойно лежал у него на руках. «Какое имя мы ему дадим?» — спросила она. «Посмотри. Разве можно на него насмотреться? У него твои глаза, но рот твой, моя радость. Кто знает это лучше меня? Такой слабый рот, такой маленький, и все-таки он держит мое сердце. Отдай мне нашего мальчика, я не могу без него так долго. Я подержу его еще немножко, он ведь не плачет. А если заплачет, сразу отдашь? Ах, ты так похож на всех мужчин. Мне он становится только дороже, если плачет. Но скажи мне, жизнь моя, как мы его назовем?» Крохотное тельце прижималось к самому сердцу Холдена. Оно было нежное и такое беспомощное. Холден боялся дышать. Ему казалось, что любое неосторожное движение может сломать эти хрупкие косточки. Дремавший в клетке зеленый попугай, которого во многих индийских семьях почитают как хранителя домашнего очага, вдруг заерзал на своей жердочке и спросонья захлопал крыльями. «Вот и ответ», — промолвил Холден. «Мян Митту», — сказал свое слово. «Назовем нашего сына в его честь. Когда он подрастет, он будет проворен в движениях и ловок на язык. Ведь на языке мусульман Мян Митту и значит попугай». «Зачем ты так отделяешь меня от себя?» — обиделась Амира. «Пусть его имя будет похоже на английское. Немного, не совсем, потому что он и мой сын. Тогда назовем его То-то. Это похоже на английское имя». «Хорошо, То-то. Так тоже называют попугая. Прости меня, мой повелитель, что я осмелилась тебе противоречить, но право же он слишком мал для такого тяжелого имени, как Мян Митту. Пусть он будет То-то, наш маленький То-то. Ты слышишь, малыш, тебя зовут То-то». Она дотронулась до щечки ребенка, и тот, проснувшись, запищал. Тогда Амира взяла его на руки и стала убаюкивать чудодейственной песенкой, в которой были такие слова. «Злая ворона, не каркай тут, и не буди нашу детку, в джунглях на ветках сливы растут, целый мешок за монетку, целый мешок за монетку дают, целый мешок за монетку». Окончательно уверившись, что сливы стоят ровно монетку и в ближайшее время не подорожают, То-то прижался к матери и уснул. Во дворе у колодца пара гладких белых буйволов неутомимо жевала свою вечернюю жвачку. Пирхан с неизменной саблей на коленях примостился рядом с лошадью Холдена и сонно посасывал длиннейший кальян, другой конец которого, погруженный в чашечку с водой, издавал громкое бульканье, похожее на кваканье лягушек в пруду. Мать Амиры пряла на нижней веранде. Деревянные ворота были заперты на засов. Перекрывая отдаленный гул города, наверх донеслась музыка свадебной процессии. Промелькнула стайка летучих мышей, заслонив на мгновение диск луны, стоявший низко над горизонтом. «Я молилась», — сказала Амира. Я молилась и просила двух милостей. Первое, чтобы мне позволено было умереть вместо тебя, если небесам будет угодно твоя смерть. И второе, чтобы мне позволено было умереть вместо ребенка. Я молилась пророку и Биби Мириам. Биби Мириам — Дева Мария, то есть христианская Богоматерь. Фольклорным представлением мусульман не чужд этот образ, как и образ Иисуса Христа, которого последователи ислама считают одним из пророков Аллаха. Примечание, редакция. Как ты думаешь, услышат они меня? Твоим губам стоит произнести лишь словечко, и все его услышат. Я ждала правдивых речей, а ты говоришь мне льстивые речи. Услышится ли моя молитва? Как я могу сказать? Милосердие Бога бесконечно. Так ли это? Не знаю. Послушай, если умру я, если умрет наш сын, что будет с тобой? Ты переживешь нас и вернешься к белым женщинам, не знающим стыда, потому что голос крови силен. Не всегда. Верно, женщина может остаться глухой к нему, но мужчина нет. В этой жизни рано или поздно ты вернешься к своему племени. С этим я еще могла бы примириться, потому что меня тогда уже не будет в живых. Но мне больно от того, что и после смерти ты попадешь в чужое для меня место, в чужой рай. Ты уверена, что в рай? А куда же еще? Кто захочет причинить тебе зло? Но мы оба, твой сын и я, будем далеки от тебя и не сможем прийти к тебе, и ты не сможешь прийти к нам. В прежние дни, когда у меня не было сына, я об этом не думала, но теперь такие мысли не оставляют меня. Об этом тяжело говорить. Будь что будет, мы не знаем нашего завтра, но у нас есть наше сегодня и наша любовь. Ведь мы счастливы, так счастливы, что хорошо было бы заручиться небесным покровительством. Пусть твоя, Биби Мириам, услышит меня, ведь она тоже женщина. А вдруг она мне позавидует? Негоже мужчинам боготворить женщину. Эта непосредственная вспышка ревности рассмешила Холдена вот как. Почему же ты не запретила мне боготворить тебя? Ты боготворишь меня, мой повелитель. Ты щедр на сладкие слова. Но я ведь знаю, что я только твоя служанка, твоя рабыня, прах у твоих ног. И я счастлива этим. Смотри. Холден не успел подхватить ее. Она наклонилась и прикоснулась к его ногам. Потом, смущенно улыбаясь, выпрямилась и крепче прижала ребенка к груди. В ее голосе внезапно прозвучал гнев. «Это правда, что белые женщины, не знающие стыда, живут три моих жизни? Это правда, что они выходят замуж уже старухами?» «Они выходят замуж, как и все остальные, когда становятся взрослыми женщинами. Я понимаю, но говорят, что они могут выйти замуж в 25 лет. Это правда?» «Правда». Господи Боже мой, в 25 лет! Кто согласится по доброй воле взять в жены даже 18-летнюю? Ведь женщина стареет с каждым часом. Я в эти годы буду старухой, а люди говорят, что белые женщины остаются молодыми на всю жизнь. Как я их ненавижу! Какое нам до них дело? Я не умею сказать. Я только знаю, что, может быть, сейчас на земле живет женщина на 10 лет старше меня, и еще через 10 лет она придет и украдет у меня твою любовь. Ведь я буду тогда седой старухой, годной только в няньке сыну твоего сына. Это жестоко и несправедливо. Пусть бы они тоже умирали. Думай на здоровье, что тебе много лет. Я-то знаю, что ты еще ребенок, и поэтому я сейчас возьму тебя на руки и снесу вниз. То-то, осторожно, мой повелитель, береги то-то. Вот ты и вправду неразумен, как малое дитя. Холден подхватил Амиру на руки и понес ее, смеющуюся, вниз по лестнице. а тот, которого мать предусмотрительно подняла повыше, взирал на мир безмятежным взглядом и улыбался ангельской улыбкой. Он был спокойным ребенком, и едва Холден успел свыкнуться с его присутствием, этот золотисто-смуглый малыш превратился в домашнего башка и всевластного деспота. Это было время полного счастья для Холдена и Амиры, счастья, спрятанного от всех, надежно укрытого за деревянными воротами, которые неусыпно охранял Пир-хан. Днем Холден был занят работой и механически исполнял свои обязанности, от души сочувствуя тем, кто и представить себе не мог, что такое счастье. Он стал выказывать необыкновенный интерес к детям, и это неожиданное чадолюбие забавляло многих офицерских жен во время товарищеских сборищ. С наступлением сумерек он возвращался к Амире, которая торопилась рассказать ему об удивительных подвигах Тоты. Как он вдруг захлопал в ладоши и совершенно сознательно, с явно выраженным намерением, пошевелил пальчиками, а это, безусловно, чудо. Как он недавно сам выполз на пол из своей низенькой кроватки и продержался на ножках ровно столько времени, сколько понадобилось на три дыхания. «На три долгих дыхания», — добавила Амира, — «потому что сердце у меня остановилось от радости». Вскоре Тота включил в сферу своего влияния и животных — белых буйволов, качавших воду из колодца, серых белок, мангуста, жившего в норке во дворе, и в особенности попугая Миан-Миту, которого он безжалостно дергал за хвост. Однажды Тота так разошелся, что попугай поднял отчаянный крик, на который прибежали Амира и Холден. «Ах, негодный! Тебе некуда девать силу. Ведь это брат твой, ты носишь его имя. Тоба, Тоба!» «Стыдно, стыдно!» — укоряла ребенка Амира. «Но я знаю способ сделать моего сына мудрым, как Сулейман и Афлатун». Так звучат произнесенные на арабский лад имена древних мудрецов царя Соломона и философа Платона. Примечание редакции. «Смотри!» Она вынула из вышитого мешочка горсть миндаля. «Сейчас мы отсчитаем ровно 7. Во имя Божье». Она посадила сердитого и взъерошенного Миан-Миту на клетку и, присев рядом с ребенком, разгрызла орех и очистила зерно, уступавшее в белизне ее зубам. «Не смейся, моя жизнь. Это проверенный способ. Смотри, одну половину я даю попугаю, а другую — нашему сыну». Миан-Миту осторожно взял в клюв свою долю, а оставшуюся половинку Амира с поцелуем вложила в ротик ребенку. И тот-то медленно стал жевать ее, удивленно раскрыв глаза. «Так я буду делать 7 дней подряд, и наш сын вырастет мудрецом и будет искусным оратором. Ну-ка, Тота, скажи, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а твоя мать посидеет». Тота подобрал свои толстые ножки, все в аппетитных складочках, и не пожелал отвечать. Он уже бойко ползал, но явно не собирался тратить весну своей жизни на праздные речи. Его идеал пока заключался в том, чтобы подергать за хвост попугая. Когда Тота вырос уже настолько, что получил почетное право носить серебряный пояс, этот пояс, да еще серебряный шейный амулет с изображением магического квадрата, составляли почти весь его наряд, он совершил рискованную вылазку во двор, подошел в перевалочку к Пир-хану и предложил ему все свое богатство за право прокатиться на лошади Холдена. Он успел ловко ускользнуть из-под надзора бабки, которая как раз торговалась на веранде с бродячими разносчиками. Пир-хан прослезился от умиления, возложил пухлые ножки малыша на свою седую голову в знак верности юному господину, потом подхватил смельчака на руки и отнес его к матери, божась и клянясь, что тот станет вождем народа, прежде чем у него вырастет борода. Однажды жарким вечером сидя вместе с отцом и матерью на крыше и наблюдая нескончаемые бои воздушных змеев, которых запускали мальчишки из города, тот-то потребовал, чтобы и у него был змей, и чтобы Перхан его запустил. Сам он еще боялся иметь дело с предметами больше его самого. Когда Холден, рассмеявшись, назвал его ловкачом, тот-то поднялся на ноги и медленно, с достоинством, ответил, защищая свою новообретенную индивидуальность. «Хам кач нахин хай, хам адми хай. Я не ловкач, я мужчина». Хиндустани. Примечание редакции. Этот протест заставил Холдена прикусить язык и серьезно задуматься о будущем Тоты. Но судьба подумала за него. Жизнь этого ребенка, ставшая таким средоточием счастья, не могла длиться долго, и она была отнята, как отнимается многое в Индии, внезапно и без предупреждения. Маленький хозяин дома, как называл его Перхан, вдруг загрустил. Он, не знавший, что значит боль, стал жертвой боли. Амира, обезумев от страха, всю ночь не смыкала глаз у его постели. А на утро следующего дня его жизнь унесла лихорадка. Сезонная осенняя лихорадка. Поверить в его смерть было почти невозможно, и поначалу ни Амира, ни Холден не могли осознать, что лежащее перед ними неподвижное тельце — это все, что осталось от Тоты. Потом Амира стала биться головой об стену и бросилась бы в колодец во дворе, если бы Холден не удержал ее силой. Только одно утешение было даровано Холдену. Когда он поздно утром приехал к себе на службу, его ожидала там необычайно обильная почта, которая потребовала срочной разборки и на которой сосредоточилось все его внимание. Но он не способен был оценить эту милость богов. Удар пули в первый момент ощущается как легкий толчок, и только секунд через 10-15 уязвленная плоть посылает душе сигнал бедствия. Ощущение боли пришло к Холдену так же постепенно, как перед тем сознание счастья. И теперь он испытывал такую же настоятельную потребность спрятаться от людей, скрыть все следы. Вначале было только чувство потери. Он понимал, что нужно как-то успокоить Амиру, которая часами сидела без движения, уронив голову на колени, и только вздрагивала, когда попугай на крыше принимался звать то-то, то-то, то-то. Потом все его существование, все повседневное бытие ополчилось на него, как злейший враг. Ему казалось чудовищной несправедливостью, что по вечерам в саду, где играл военный оркестр, шумят и бегают чьи-то дети, а его собственный ребенок лежит в могиле. Прикосновение детской руки отзывалось в нем нечеловеческой болью, а рассказы восторженных отцов о последних проделках их отпрысков как ножом резали по сердцу. Своим горем он ни с кем не мог поделиться. Ему негде было искать помощи, сочувствия, утешения. И мучительные дни завершались ежевечерним адом, когда Амира терзала его и себя бесконечными упреками и сомнениями, которые только и остаются на долю родителей, лишившихся ребенка. А вдруг они сами не уберегли его? А вдруг, прояви они чуть больше осторожности, самую чуточку, ребенок остался бы жив? «Может быть, — говорила Амира, — я не заботилась о нем так, как нужно. Скажи мне». Я помню один день, когда он долго играл на крыше, и было такое жаркое солнце, а я оставила его одного и пошла, несчастная, пошла заплетать волосы. Может быть, в тот день от солнца родилась лихорадка? Если бы я увела его раньше, он не умер бы. Жизнь моя, скажи мне, что я не виноват. Ты ведь знаешь, я любила его так же, как люблю тебя. Скажи, что на мне нет вины, или я умру. Умру. Клянусь Богом, ты не виновата. Ни в чем не виновата. Так было предначертано. И не в наших силах изменить судьбу. Что было, то было. Не думай об этом, любимая. В нем было все мое сердце. Как могу я не думать о нем, когда каждую ночь моя рука обнимает пустоту? О, горе, горе! О, то-то, вернись ко мне, вернись! Пусть мы все будем вместе, как прежде. Тише, тише, успокойся. Ради себя самой, ради меня, если ты меня любишь. Когда ты так говоришь, я вижу, что тебе все равно. Разве это твое горе? У белых мужчин сердце из камня и душа из железа. Почему мне не достался муж из моего племени? Пусть бы он бил меня, лишь бы никогда не есть хлеб чужака. Я чужд для тебя. Для тебя, матери моего сына? А кто же ты, Сахиб? О, прости, прости меня. Смерть ввергла меня в безумие. Ты — жизнь моего сердца, свет моих очей, дыхание моей жизни. Как могла я, несчастная, отвернуться от тебя хотя бы на мгновение? Если ты покинешь меня, у кого мне искать защиты? Не гневайся. Это говорила моя боль, а не я, твоя рабыня. Я знаю, знаю. Нас было трое, теперь нас двое. Тем важнее, чтобы мы были одно. Как обычно, они сидели на крыше. Стояла ранняя весна. Ночь была теплая, и на горизонте, под непрерывный аккомпанемент далекого грома, плясали зорницы. Амира крепче прижалась к Холдену. «Слушай, как вздыхает иссохшая земля, как будто корова, ждущая дождя. Мне страшно. Когда мы считали звезды, все было совсем иначе. Но ведь ты любишь меня так же, как раньше. Ты не стал любить меня меньше теперь, когда нас не связывают прежние узы. Ответь мне. Я люблю тебя еще больше, потому что мы вместе испили чашу скорби, и наше общее горе выковало новые узы. Ты сама это знаешь». «Да, я знаю», — прошептала Амира. «Но я рада, что ты говоришь, это жизнь моя. Ты такой сильный и добрый. Я больше не буду ребенком. Я буду взрослой женщиной. Я буду тебе помогать. Послушай, дай мне ситар. Я спою тебе веселую песню». Ситар — струнный музыкальный инструмент. Примечание редакции. Она взяла легкий ситар, инкрустированный серебром, и запела о великом герое, Радже Расалу. Герой народных пенджабских сказаний. Примечание редакции. Рука, перебиравшая струны, дрогнула, мелодия вдруг прервалась и где-то на низких нотах перешла в бесхитростную колыбельную о злой вороне. В джунглях на ветках сливы растут, целый мешок за монетку, целый мешок за монетку дают. Полились слезы, и последовала очередная бессильная вспышка гнева против судьбы. Потом Амира уснула, и правая рука ее во сне была откинута в сторону, словно оберегая кого-то, кого больше не было рядом. После этой ночи для Холдена наступило некоторое облегчение. Неизбывная боль потери заставила его с головой уйти в работу, полностью занимавшую его мысли по 9-10 часов в сутки. Амира сидела дома одна и продолжала горевать, но и она, как свойственно женщинам, чуть-чуть повеселела, когда увидела, что Холден понемногу приходит в себя. Они снова узнали вкус счастья, но теперь вели себя осторожнее. «Тот-то умер от того, что мы его любили. Бог отомстил нам из ревности», — сказала Амира. «Я повесила перед нашим окном большой черный глиняный кувшин, чтобы отвратить дурной глаз. Помни, мы не должны больше радоваться вслух. Нужно тихо идти своим путем под небесами, чтобы Бог не заметил нас. Разве неверно я говорю, нелюбимый? Она поспешила добавить это простодушное «не» в доказательство серьезности своих намерений. Но поцелую, который последовал за новым крещением, боги могли бы позавидовать. И все же, начиная с этого дня, они оба не уставали повторять. «Все это ничего. Это ничего не значит», надеясь, что небесные власти услышат их. Но небесным властям было не до того. Они ниспослали 30-миллионному населению 4 урожайных года подряд. Люди ели досыта, и рождаемость катастрофически росла. Из округов поступали сведения о том, что плотность чисто земледельческого населения колеблется в пределах от 900 до 2000 человек на квадратную милю территории, отягощенной плодами земными. А член парламента от Нижнего Тутинга, как раз совершавший турне по Индии, при полном параде в цилиндре и во фраке, кричал на всех углах о благотворных последствиях британского владычества и в качестве единственного еще возможного усовершенствования предлагал введение с поправками на местные условия самой передовой в мире избирательной системы, предполагающей всеобщее право на голосование. Нижний Тутинг, избирательный округ в Лондоне. Примечание редакции. Он изрядно намозолил глаза всяким должностным лицам, принимавшим его с вымученными улыбками. Когда же он в изысканных выражениях начинал восторгаться пышно цветущим местным деревом тхаком, улыбки становились зловещими. Все знали, что эти кроваво-красные цветы распустились не ко времени и не к добру.